рассказал, что по праздникам они всей семьей ездят в Эссекс, что мать подрабатывает официанткой на вечеринках, а отец крутит баранку такси. Однако запамятовал сообщить об институтском дипломе матери и нешуточном интересе отца к истории, в частности, гражданской войне в Америке. Всплыв в газетах, эти факты потрясли Шебу. Они настолько противоречат карикатурным образам невежд, которые ей подсовывал Коннелли, что Шебе проще отмахиваться от них или считать враньем. В недавнем интервью мать Коннелли вспомнила, как ставила своим маленьким детям пластинки с записями «Лебединого озера» и «Пети и волка». Прочитав это откровение, Шеба отшвырнула газету. «Миссис Коннелли лжет», — заявила она. «Пытается изобразить жизнь детей более здоровой и счастливой, чем она была на самом деле». «Да ведь отец бьет Стивена», — визжала она. «Он его лупит. Что ж его мать об этом не говорит, а?» Обвинение в побоях основано на рассказе самого Коннелли в самом начале дружбы с Шебой. Мне эта история известна в деталях. Шеба не раз ее повторяла, поскольку именно жестокость отца Коннелли, подлинная или надуманная, и подтолкнула Шебу к близости с мальчиком. Произошло это незадолго до окончания зимнего семестра. Коннелли снова пришел в студию и, глядя в окно на сумеречный школьный двор, заговорил о близком снегопаде. «Снег нагоняет на отца тоску», — заметил парень. «А когда у него хандра, он злобится и руки распускает». Не сказать, чтобы Шеба была так уж поражена этим признанием. Она ведь видела несколько телевизионных мелодрам о рукоприкладстве в семьях и считала себя знатоком в этой области. Пробормотав пару утешительных слов, Шеба потрепала Коннелли по голове. Когда она убрала руку, его волосы поднялись вслед за ладонью. Шеба рассмеялась, пошутив насчет наэлектризованной атмосферы, а Коннелли прикрыл глаза и улыбнулся. «Сделайте так еще раз, мисс». До этого случая Шеба временами гадала, насколько опытен Коннелли в интимной сфере. Сексуальная искушенность десятиклассников школы Сент-Джордж сильно разнится. Кто-то еще хихикает над «древом оргазма». Так называют цикламен за мнимое сходство его аромата с запахом спермы. Кто-то треплется о минетчицах и рукоблудии. А есть и такие, кто уже приобрел постельный опыт. Не зная наверняка, который из категорий относится к Коннелли, Шеба очень хотела считать его наивным ребенком, пусть не совсем младенцем, но уже никак не умудренным сексуальным опытом. Однако что-то в улыбке Коннелли и тоне, которым он почти потребовал погладить его еще раз, заставило ее изменить свое мнение. Шеба юнцу отказала, сославшись на поздний час. «Мне давно пора домой», — заявила она. Надев пальто и забавную перуанскую шляпу, которую носила той зимой, она заперла студию и в сопровождении Коннелли пошла через двор к стоянке. Она пыталась распрощаться, но Коннелли не внял ее просьбам и дождался, пока Шеба снимет замок с велосипеда.